и тревоги находится в это время Марина Ивановна. Ибо как раз в эти сентябрьские дни у нее перестают принимать передачи Сергею Яковлевичу. И самые мрачные мысли приходят ей в голову. Но естественно, вернее, противоестественно для нормального общения людей, она молчит об этом и ни с кем не делится своими переживаниями и страхами. Ибо, как я уже не раз упоминала, об этом тогда было не принято говорить. Там ей объясняют, что у Сергея Яковлевича много денег, а 30 сентября прямо заявляют, что он больше не числится. И она, ни жива, ни мертва, идет в вопросы и ответы. Разрешалось в письменном виде запросить о состоянии здоровья и о местонахождении последственного. Но, повторяю, о тех ее сентябрьских переживаниях, связанных с Сергеем Яковлевичем, никто из окружающих ее не знал, за исключением, конечно, самых близких. А я узнала только теперь, спустя 40 лет, когда передо мной лежит ее письмо к Елизавете Яковлевне, которая еще продолжала жить на даче. Москва, Покровский бульвар, дом 14/5, 4-й подъезд, квартира 62, 3 октября 1940 года. Милая Лиля, спешу вас известить. С. на прежнем месте. Я сегодня сидела в приемной полумертвая. По отчаянию 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится. В прошлые разы говорили, что много денег. На этот раз определенно не числится. Я тогда же пошла в вопросы и ответы и запросила на обороте анкеты «Состояние здоровья, место пребывания». Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу назвал, хотя не виделись мы 4 месяца, и посильно успокоил. У нас хорошие врачи, и в случае нужды будет оказана срочная помощь. У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на спасибо. Вы напрасно так волнуетесь. Вообще у меня впечатление, что С знают, а по нему и меня. В приемной девятся долгости его московского пребывания. Да, а 10-я годовщина и день рождения, и еще годовщина, 3-летие отъезда. Али я на ее годовщину 27-го носила передачу. С, наверное, не удастся. Мур перешел в местную школу по соседству, номер 8, по Покровскому бульвару, бывшую женскую гимназию Виноградовой. Там проще. И так проще. Может выходить за 15 минут, а то давился едой, боясь опоздать. А кошмарный трамвай. Хожу пешком или езжу на метро. Кировские ворота в 10 минутах. Немножко привыкла. Хорошие места, но не мои. На лифте больше не езжу. В последний раз меня дико перепугал женский голос. Лифтерша сидит где-то в подземелье и говорит в микрофон: «Как идет лифт?» Я, дрожащим, как лифт, голосом: «Да ничего, кажется, неважно. Может, и не доедете. Тяга совсем слабая». В 5-м остановился. Я: «Да не пугайте, не пугайте, ради бога. Я и так умираю от страха». И с той поры к Демьяну ни ногой. Честное слово, так бояться для сердца куда хуже, чем все 6 этажей. С деньгами плоховато. Все ушло на квартиру и переезд. А в интернациональной литературе, где в ближайшие книги должны были пойти мои переводы немецких песен, полная перемена программы. Пойдет совсем другое, так что на скорый гонорар надеяться нечего. Хотя бы Муля выручил, те воровки на 750 рублей. Заказала книжную полку и кухонную. Чем буду платить? Столяр — друг Тагеров, чудный старик, мы с ним сразу подружились. Когда уберутся ящики, комната будет посильно приличная. Очень радуюсь вашему, Зинаида Митрофановна, возвращению. Как, наверное, дико, тоскливо по вечерам и ночам в деревне. Я, никогда не любившая города, не мыслю. О черных ночах Голицына вспоминаю с содроганием. все эти стеклянные террасы.